Глава 9. Ника. В таком суперском-пуперском месте я точно никогда не была. Танцы, музыка, все блестит, горит, сверкает. Девочки настолько простые и приветливые, что я мечтаю с ними подружиться. Все мои соседки и одноклассницы, с которыми хоть как-то общалась, только могли критиковать и отдергивать меня при встрече. Постоянно чувствовала себя рядом с ними глупой и ненормальной. А потом компьютер постепенно вытеснил их из моей жизни. И, приехав сюда, даже не осталось никого, кому бы я написала или позвонила, чтобы поделиться новостями. Не считая маму и бабулю, разумеется. После нескольких танцев возвращаемся за наш столик, выпить прохладный напиток и освежиться немного. «У брата глаза скоро выпадут, только и следит за нами», обращает внимание Лера в сторону наших надсмотрщиков. «Так мы их прозвали для себя. Хи-хи. По мне уж точно подходит. Присутствие Дана меня действительно напрягает. Блондинке можно к нему садиться, выяснять какие-то адреса. А парень всего-то подошел узнать про метро. Ну, еще перекинулись, откуда он приехал и откуда я. Мой надсмотрщик уже тут как тут. Но я все равно не могу обижаться на недобраться. Ведь он разрешил мне приехать сюда». Да еще и впервые дал почувствовать, как это танцевать медляк по-взрослому. В школе только и были мои последние танцы. Но там мы так не стояли близко. Держались за руку на небольшом расстоянии. Помню, как вытирала потом свои оттоптанные туфли. «Ника, ты уже начала привыкать к Дану?» Замечая мой взгляд в сторону надсмотрщиков, интересуется Аня. «Пытаюсь, но пока не получается». Говорю, как есть. Вот только подумаю, какой Дан хороший, подобревший, сразу получаю от него очередной наезд, и он для меня становится злющим тираном. «Мне тоже он кажется слишком жестким», — передергивает плечами Аня. «Вы его просто не знаете», — выпускает трубочку коктейля изо рта Лера. «Байкерский босс строгий, но не злой. Уже то, что начал с тобой нормально разговаривать, считай удача. Значит, привыкает к тебе. Радует меня она таким счастливым везением, но я, когда смотрю в его колючие бездонные глаза, радоваться не хочется. Пусть грубовато, но он так старается заботиться. Продолжает Лера защищать своего босса и дает мне совет. Главное, не давай ему слишком командовать. Это Дан любит. Вот я и хотела бы иногда себя отстоять, но все еще побаиваюсь, что выгонит. А теперь мне особенно нужно держаться после поступления. До сентября бы только дотянуть. С утра я встала тяжелее, чем обычно. Все-таки клуб мегаполиса не прошел бесследно. Под конец к нам нагрянула компания парней, приглашая танцевать. Мы еще и ответить ничего не успели, а надсмотрщики разогнали ничего не понимающих ребят грубыми словами. Повезло еще, что те быстро испарились. Свят потянул Аню домой, Дан меня. Глеб уехал раньше. Остались только Костя с Леркой и, помахав нам, отправились вместе на танцпол. В коридоре прислушиваюсь. Вроде никого. Быстренько справляюсь в ванной. Выходной день. Вдруг Дан дома и не отправился в мотосалон. Замираю возле его двери в спальню. Тишина. На курсы мне идти только в понедельник. Двое выходных впереди. Времени на учебу и потренироваться с новыми иллюстрациями полно. В столовой вспоминаю. Я же обещала сегодня много всего приготовить для Дана. Да-да, мне нужно отблагодарить его за вчерашнее. Подобреет и еще куда-нибудь с девочками отпустит. Лучше бы одну, конечно. До повара мне далеко, но самые простые блюда научилась готовить. В холодильнике большого выбора не нашлось. Вчера в магазин я не заходила из-за клуба. На продукты хозяин квартиры деньги оставил. Со мной Дан только в первый раз сходил и счел, что я прошла проверку. Перед выходом снова набираю заветный номер телефона. Больше нет длинных гудков, только короткие. Пи-пи-пи. Все еще не падаю духом. В течение выходных постараюсь в разное время попробовать позвонить. Вдруг повезет. Желательно, чтобы Дан не оказался поблизости. При нем я точно пробовать не стану. Опять придумываю себе кучу историй, почему телефоны бывают отключены. Успокаиваюсь и выхожу из дома. Время на покупки пролетает быстро. Все-таки 5 минут от дома до супермаркета. План созрел прямо возле витрины с мукой. Вернее, вначале я увидела рекламный плакат с изображением голодных мужиков над одним куском пиццы. А затем возле муки представила байкерскую команду. Да, но угодить пока не получается. И я уже начинаю подозревать, что мои родные из любви ко мне так расхваливали мои блюда. Они могут. Значит, надо приготовить много всего и проверить не только на недобраться, а и бородачей угостить. Леру по выходным муж в мотосалон не пускает. Для нее что-нибудь приготовлю среди недели. Вот с такими кулинарными мыслями я еле дотянула 2 огромных нагруженных пакета до двери. Только переступаю порог, раздается мелодия полученного сообщения из телефона. Пакеты выпадают из рук. О, боже, а вдруг это... На экране черный мотоцикл с логотипом мотосалона и именем Дан. О, облом. Даже фотку свою поставить не может. Так вроде мне байк написал. Ника, я буду до вечера на работе. Если что-то надо, звони. Ну, такого рода он мне и пишет раз в день, больше для проверки. «Мне можно будет к тебе прийти?» Спрашиваю заранее, чтобы потом не получить в случае чего. «Если не будешь надоедать, тогда можно». Вот как. Я ему еще на вокзале надоела. Уже меньше болтаю с ним, в 2 раза больше стараюсь угодить. И все равно не так. Проглатываю обиду. Ну, не просто, а вместе с 3 зефирами запиваю какао. Вспоминаю все свои умения готовки и приступаю к процессу. Спустя 3 часа вытираю пот со лба, падаю на стул и осматриваю сложенный обед для большой байкерской команды. Пирожки с мясом есть, картофель с грибами есть, тефтели есть. Салат овощной только в большой контейнер поместить осталось. Заморские блюда готовить не умею. Да и не пробовала я ничего из непонятных названий ресторанов, потому что не была там никогда. Если не понравится байкерским жителям мегаполиса, расстроюсь, но пойму. Обратно закладываю уже готовые блюда в пакеты и тяну, насколько позволяют силы, к двери. Я же еще кофе сварила 2 литра, когда нашла в залежах кухни термос. А то собиралась бегать с чашками туда-сюда, пока всем донесу. Вхожу, если мое «вползаю» можно так назвать, в широкую дверь мотосалона. Дан с бородачами крутит байк в ряду и чем-то недовольны. Лошадей в нем каких-то мало. Громко здороваюсь со всеми, привлекая внимание. «Босс, сеструха уезжать собралась?» — спрашивает пухленький удивленно, косясь на мою ношу. «Я без чемоданов, но большие пакеты, наверное, его сбивают с толку». «Ника, ты решила поселиться в мотосалоне?» — подкалывает Дан, тут же приближаясь ко мне. «Это еще что такое?» Берет в руки первый пакет и заглядывает внутрь. «Помнишь, я обещала в знак благодарности много еды приготовить? Вот я и принесла вам все, что смогла. Может, не очень получилось? Хотела успеть к обеду, спешила. И ваши любимые блюда не знаю». Бормочу от смущения себе под нос, не переставая. «Мне себя заткнуть, как всегда, сложно. Под мои бормотания с оправданиями бородачи скорее подхватывают все и почти бегом несутся в подсобку. Босс идет следом за ними, а я тянусь в самом конце. «Сегодня точно нет ни у кого дня рождения?» Набрасываясь на пирожки, уточняет рыжебородый. «Ну, не знаю, как у вас, а у меня настоящий праздник!» Наваливает себе полную тарелку картошки с тефтелями пухленький. «Повезло нам, что к боссу месячная сестра приехала!» Радуется вместе с командой самый высокий и пропускает к столу седого и крикливого бородачей. Дан при виде термоса еще больше округляет глаза. До того тоже он выглядел так, будто в шоке. Морщит лоб, хмуро сдвигая брови. Понимаю, что-то не так. Но он ведь даже еще ничего не попробовал. «Ника, ты не перестаешь меня удивлять каждый день и нервировать!» От строгости выговора в голосе босса даже бородачи жевать перестают, а я так вообще пячусь назад спиной до стены. Снова не угодила. «Прости, Дан, больше такого не повторится». Прикусываю губу, чтобы не расплакаться. «Очень надеюсь, Ника, очень. Ты разве не понимаешь, что такие тяжести нельзя тягать женщинам? Мы бы тебе помогли. Ну, посмотри на свои руки». Берет он мои ладони, поднимая вверх, со следами полос выдавленных отпечатков от ручек пакетов. Большим пальцем проводит по красной линии, отчего я вся покрываюсь мурашками. Путаются мысли. Ругает он меня или жалеет? Мама вышла замуж месяц и неделю тому назад. До того не было мужчин, кого просить. Все делали сами. Мне сложно догадываться о том, чего раньше не знала. «Босс, у нас что, такой праздник больше не повторится? Мы так не обедали вкусно с корпоративной вечеринки прошлой зимой», понимают мои слова бородачи с погрустневшими лицами и полными ртами, уставившись на нас. Дан выпускает из своих рук мои ладони и в первый раз одаривает меня своей улыбкой. Ему очень идет. Словно камень озарил луч солнца, так и черты лица его становятся мягче и теплее. Ненадолго. Но я запомню этот момент, когда буду снова злиться и мысленно обзывать тираном. «Ника, а если бы ты стала моей девушкой, ты бы мне готовила еще пирожки?» Протягивает боссу пухленький тарелку с едой, делая мне попутно предложение. «Обойдешься, тебя не прокормить!» Звонко перебивает крикливый. «Ника, согласен на тефтели через день и салат. Лучше будь моей девушкой. Самый лучший кандидат здесь я...» Не остается в стороне рыжебородой. «Ника, хоть что-то мне готовь, я на все согласен». Глядя на спорящих бородачей, направо девушки-кормилицы, я не могу сдержать смех, как и расхохотавшийся Дан. Уже после первого обеда столько поклонников появилось. И меня радует, что моя стряпня понравилась команде. Об этом очень переживала. Босс байкеров пробует обед вначале молча под неустанные комплименты бородачей с намеками их «еще так покормить», выпивает кофе из чашки, в которую я ему наливаю. И на меня обухом сваливается манна небесная. Вторая улыбка. Обалдеть не встать. «Спасибо, Ника. От команды и лично меня. Все очень вкусно». Уже не строгим, а приятным голосом произносит Дан. «В прошедшие дни ты меня так не кормила. Неужели по клубам тебя водить придется ежедневно, чтобы кашу дома не есть?» Понимаю, конечно, куда он клонит. «Буду готовить и так. Каждый день окунаться в городскую жизнь и сама не выдержу. Но на завтрак овсянка тебя будет поджидать. Так-то, традицию не меняем. Вчера он половину тарелки уже осилил. Просто сегодня я проспала, и мой недобратец успел сбежать». Под гогот бородачей Дан показывает сверху горло, где у него моя каша. «Ничего, ничего, скоро еще и добавку попросишь».